«Да, покупали у нас патроны к подобным револьверам», — листает толстую тетрадь приказчик. «Четверо таковых покупателей всего и было за последнюю неделю. Их благородие поручик Карлин брал, он завсегда по паре пачек покупает. Юнкер какой-то заходил, пачку взял. Да двое штатских патроны покупали». «И кто ж это такие были?» «А бог их знает. Один из них еще новый револьвер Наганта прикупил. Так уж он ему понравился. Красивый. И патронов к нему сразу 100 штук взял. Куда доставить не сказывал? Сам все с собой и унес. Да, еще пару охотничьих пистолетов купил. За мастеров спрашивал, кое оружие чинит. Не иначе, как под себя что-то такое измыслить хотел. Который день я безвылазно сижу дома. Пробую присобачить все изыски оружейного мастера на имеющееся оружие. Проще всего оказалось с охотничьими пистолетами. Там проблем было менее всего. Пристяжной приклад встал вообще как родной, а вот цилиндр глушителя надевался с первоначала туговато. Пришлось чуток поработать напильником. Этого добра я тоже прикупил. Мало ли. Наконец он встал как положено, и я занялся подгонкой кожаных шайб. Резина в это время уже точно была, только вот где ее взять? Попробую сначала кожаные пластинки. Да, эффект будет не настолько хорошим, но... Целый день ушел на подгонку и обрезку, центровку и все такое прочее. Оказалось, вполне даже ничего. Прямо из открытой двери я смог первым же выстрелом попасть в дверь дровяного сарая метрах в 20. Звук стал тише и получился каким-то размазанным. Во всяком случае, теперь далеко не каждый сможет сразу понять, а что тут вообще происходит-то. Да, начинки моего глушителя хватит всего на несколько выстрелов. И что? Долгий бой мне с таким оружием не вести. Оно и понадобится-то, может быть, всего пару раз. А вот с неизвестным мне ранее наганом я провозился долго. Льешь-то он, конечно, льешь, но вот работать могли бы и тщательнее. Пришлось некоторые детали дополнительно подшлифовать, зато револьвер заработал совсем по-другому. Несколько смутили патроны с дымным порохом, но... А с другой стороны, он и нужен-то мне для скоротечного боя на короткой дистанции. Тут и таких патронов вполне достаточно будет. Не факт, что я и перезарядить-то его успею. Спрашивается, а за каким хреном все эти военные приготовления? Война вроде бы у порога не стоит. Воля ваша, а лично я в такие вот совпадения не особо-то и верю. Чтобы мой разлюбезный купец совершенно случайно пригласил бы к себе в гости конкретного заказчика нападения на собственный же обоз. Это мне еще повезло, что тот меня тогда на разбойничьем подворье не видел. А вот слышать от того же Кондрата о пленном американце мог. Не исключено, что за этим и заявился. Посмотреть, так сказать, воочию. Или показать? Сильно я сомневаюсь в том, что человек, способный за нападение и грабежи прилично денег отвалить, сам лично стал бы их разбойникам отвозить. Значит, тот, кого я видел, не более чем посредник. Важный, не спорю, но отнюдь не основное действующее лицо. Есть кто-то потолще и поосновательнее. И вот он-то, скорее всего, и захотел меня видеть. Так? А роль купца тут тогда какая? Он-то меня видел и даже прокачал на подлинность. То-то капитан так вовремя в гости заглянул. Черта с два я поверю в то, что он просто мимо проходил. Офицер, неплохо знающий армию далеких штатов, говорящий по-английски и осведомленный о порядке обращения к военнослужащим именно этой армии, ну-ну, я тоже врать гораст. Порядок наименования подразделений его тоже ни секунды не смутил. Знал он это и до меня. А уж про рейнджеров-то он вообще откуда узнал. Но выслушал и глазом не моргнул. Интересно, зачем это купцу? Какая ему нахрен разница, кого в землю закапывать? Реального американца или галимого самозванца? Что-то тут не срастается. «Тут такое дело, Василий Тимофеевич». Рогов переложил из руки в руку папку с бумагами. «Сыскали-таки мои орлы этого самого американца». «И где ж он?» «Живет себе спокойно в лампадном проулке в доме мещанина Махальского. Снимает там квартиру с отдельным входом. «И?» «Живет тихо. Никуда с квартиры не выходит, гостей не принимает. Один раз обедал в трактире у Санина». «Знаю такой», — кивнул пристав. «К нему там никто не подходил, и сам он ни с кем знакомства не заводил. Отобедал и домой. Более оттуда не выходил». «Что сам Махальский говорит?» «Он с первоначалу к его жене заявился. Квартиру осмотрел, но задатка не оставлял. Требований никаких не объявлял, всем оказался доволен. Еду ему носят с хозяйского стола, он к ней не требователен. Да, в церковь не ходит». «Ну, кто их там в Америке это и знает? Как там у них это заведено? Вроде бы и не нехристи, но...» «Ладно, не в этом вопрос. Смотрят за ним?» «А как же? Как утро, так один из моих доверенных поблизости бдит. И так до темноты. А ночью? Так он города не знает. Куды ж ему ночью-то ходить?» «Так-так-так», — побарабанил пальцами по столу полицейский начальник. «Нашли — это хорошо. Что дальше делать мыслишь? Взять его за караул? Да там и расспросить доподлинно. Ишь ты, за караул. А за какой грех? Так сбежал он, прячется. От кого? У купца он жил, по приглашению егонному. Ничего чужого не взял, напротив. Так еще свое и оставил. Не прячется ни от кого. Сам говоришь, мол, ходил в трактир. А это место людное. Так вы же его сами разыскиваете. Как возможного очевидца разбойного нападения, да, ищем. Так какой в этом проступок, коли он к нам объявиться сам не спешит? Нехорошо, да, но не преступно. За это караул не положен. Опять же, офицер. Не наш, но все едино же. Не подлого звания человек. Сам посуди. Мы, например, сей же час на улице какого не то офицера примем. Как скоро от полицмейстера к нам пожалуют? А то и повыше откуда. Тут спешить не надобно. Нашел? Честь тебе и хвала. Смотришь за ним? И это правильно. А далее уж я сам думать стану. Когда в мою дверь постучали, я сидел у стола и занимался протиркой патронов к вновь приобретенному револьверу. Накрыв хозяйство газетой, оборачиваюсь к двери. «Да? Входите, не заперто». «Опа, здрасте». «Сам господин купец первой гильдии пожаловал. Не хухры-мухры. Понимать надо, гость серьезный, богатый. Чтобы он самолично к кому-то вот так по-простецки заглянул, это я даже и представить себе не могу, что такого должно было бы произойти. Это, в привычную мне реальность переводя, все равно, если бы председатель правления серьезного банка в гости к рядовому вкладчику заявился бы. «День добрый». Встаю. Где-то я вычитал, что офицер при входе посетителя автоматически встает. Так это или нет, да и применимо ли к иностранцу, не ведаю. Но кашу маслом не испортишь. «И вам не хворать, ваше степенство. Присаживайтесь». Киваю ему на единственный стул. А сам опускаюсь на кровать, но уже после того, как гость присядет. Тоже своеобразная вежливость. «Вещи ваши я привез», — бурчит купец. «Да лошадь, что на постоялом дворе пребывала. Извольте получить. У калитки стоит». «Ага. Или я совсем лопух, или... Как там судебная баллистика в нынешнее время? Дошла ли до возможности привязать оружие к конкретной пуле или гильзе? А черт его знает. Не помню. Но брать в руки оружие, которое пребывало неведомо в чьих руках долгое время, на нем вообще-то и другие, идентифицирующие, память-то работает, признаки вполне могут присутствовать. Вдруг окажется, что из этих ружей завалили совсем недавно какого-нибудь конкретного чела. Очень даже спокойно такое может быть. Да и у лошади, что неведомо где там стояла, а может и не стояла вовсе, какая-нибудь там подпалина имеется. И по ней обрадованные свидетели тотчас же признают и всадника. И что тогда? Нет уж, жадность приводит к бедности. Покорнейше благодарю, ваше степенство, но вещи сии мне более без надобности. Имею честь просить вас принять их в качестве посильной компенсации за мое у вас недолгое пребывание. За стол, за кров, за обхождение вежливое. Льщу себя надеждою, что плата сия покроет ваши expenses for my stay. Расходы. Если бы я со всего маху заехал бы почтенному купцу прямо в лобешник, он и то удивился бы куда меньше. Добрынин даже дар речи на какое-то время утратил. А за дверью отчетливо скрипнули доски. Кто-то там еще есть. Силовая поддержка? А что? Очень даже возможно. Ну-ну. Сколько их там может быть? Двое? Трое? Крыльцо маленькое, тесноватое. Более троих человек там за раз не встанет. А наган в плечевой кобуре. Кобура под курткой. Не видит оружие купец. Вот кольты, те на стене над кроватью висят. Достать их — дело нескольких секунд. Что, местные работники ножа и топора решили в штурмовиков поиграть? Ребятки, у меня для вас плохие новости. Так, ничего и не придумав, Добрынин встает со стула. Не по-христиански так-то поступать. Да неужто? По-христиански человека, что помощь тебе оказал, принять да накормить следует — это так. Ваш конфидант, доверенный, Ферапонт, услугу мне ответную и оказал. За что ему респект. Вам же, my dear friend, дорогой Иван Федорович, услуга моя, как я понимать, не ко двор пришлась. Я правильно говорю? Ибо никак иначе понять я не мочь, отчего в самый первый день вы мне verification, испытаний, устроили. Господин капитан Марков, как я понимать, у вас всегда есть постоянный гость при обед? Разинул рот купец. Да так и завис. Что ответить-то? В лоб ему высказано. Ты мне не веришь. И никак, милок, ты этого не объяснишь. Нет никаких тому объяснений. Один единственный вывод и напрашивается. Скрипнула дверь, и рука моя тотчас же потянулась к расстегнутой куртке, к нагану. Силовая поддержка пожаловала. «Надо же! Коррупция, как я понимаю, на Руси всегда существовала, но чтобы вот так, в открытую?» «Честь имею представиться. Частный пристав Нагайцев. Мужик в полицейском мундире и при шашке занял с собою всю дверь. Покорнейше прошу вас, господин лейтенант, проследовать со мною». «Так, я есть арест? Вы иметь ордер? Приказ воинский начальник?» «Нет, господин лейтенант. Какой арест? О чем вы? Право слово. Прошу вас ответить на несколько вопросов. И не более того. У вас есть очень важное... Вы можете знать о разбойниках». «Я не есть задержан?» «Нет». «Попрошу вас ждать. Я должен надеть мундир». Пристав кивает и вместе с купцом, на котором просто лица нет, выходит в прихожую. На улицу, однако же, не выходит. «Черт с вами, мне главное, чтобы наган под верхней одеждой не заметили. А вот пояс с кольтами я совершенно открыто надеваю поверх мундира. В форме, значит, и при оружии. Это, насколько я знаю, в России соблюдается неукоснительно. Другой вопрос, что в этом случае обычно носят всякий там холодняк. Но это в российской армии так. А вот у иностранцев свои порядки». Поясняю это удивленному приставу, на что он, понимающе, кивает. «Вкурил. Поверил. Значит, пока не сомневается в моем звании и положении. А кроме него тут еще двое городовых на улице имеются. С оружием. И не только с шашками. Впрочем, может быть, так и полагается. Тут порядки тоже свои. Кстати, вот и лошадь моя. Под вьюком. У калитки привязана. Прохожу мимо и сажусь в сани к приставу. Не надобно мне никаких подарков от купечества. С двойным дном они свободно могут оказаться. До участка, так, по-моему, называется ныне то место, куда меня пристав пригласил, доехали относительно быстро, за полчаса. Нагайцев меня вопросами не донимал и вообще вел себя на редкость предупредительно. И в участке мне путь-дорогу указал вежливо, но без подобострастия. Ох, не по душе мне такая вот вежливость. Обычно так поступают, когда нет нужды клиента хоть как-то додавливать. И без того на него столько всякого имеется. А вот как сел он за стол, так моментом передо мною совсем даже другой человек оказался. Жесткий да внимательный. Добрынина, кстати говоря, в сей кабинет не пригласили. Тоже, между прочим, звоночек. А вот какой-то полицейский чин в мундире, тот сбоку появился. Бумаги разложил, да записывать приготовился. «Во-первых, в строках, господин лейтенант, попрошу я вас явить паспорт свой». Издалека начал пристав. «Дабы никаких, опасляясь его, вопросов у следствия не возникало. Великодушно прошу меня извинить. Служба-с». «Не вопрос, даю ему паспорт». Он, внимательно его прочитав, передает документ писарю. «Зафиксируй». «Об обстоятельствах знакомства вашего с первой гильдией купцом Добрыниным я наслышан. Однако ж прошу вас ответствовать для протокола, истинно ли вы его тогда в первый раз увидели? И не имелось ли меж вами какого-либо иного сношения ранее, пусть и через посторонних лиц?» «Нет, не имелось. И ни через кого иного, мессенджер, посылального человека, он мне ничего не сообщал». Чиновник поднимает взгляд на пристава. «Пиши посыльного», — распоряжается тот. «Точно так. Имели ли вы, господин лейтенант, какое-либо знакомство или отношение с лицами на обоз указанного купца напавшими?» «Только через rear sight, через прицел, когда по ним стрелять был». «А скажите, господин лейтенант, это не для записи. Всегда ли в обычаях ваших так вот на тате лесных охоту устраивать? Вы один, в чужой стране, помощи не будет. Зачем сие? Вы ведь и мимо проехать вполне могли, так ведь?» «Так есть», — наклоняю голову в знак подтверждения. «Тогда почему?» «Я понял бы кого угодно, если бы он на вознаграждение от купца рассчитывал. Так ведь не было сего? Вы сами от него наскоро съехали, никакого вознаграждения за труды свои не потребовав, и вещи свои там бросили». «Странно». «Вознаграждение». «Reward?» «Да, я имею такое желание. Старший обоз Ферапонт, так мне говорить». «Запиши». Кивок в сторону писаря. «Мол, имелась надежда на вознаграждение за услугу важную. Вы не возражаете?» «Нет, так все есть». «Тогда почему?» «Мистер Шериф, пристав, да. Если вы встретить в дом человек, который на ваш глаз имел доверительные беседы с ринглидер, главарь лесной разбойник, вы есть хотеть жить в этот дом и дальше?» Нагайцев только крякнул. «Будьте так добры, господин лейтенант, поясните. Пусть ваш сотрудник, да? Пусть он есть выходить за дверь. Я хотел иметь с вами беседу на один глаз, так?» «Выйди», — кивает пристав на дверь. «И смотри у меня там, а то я уж-то в раз подкручиваю». Когда за писарем закрывается дверь, полицейский устраивается на стуле поудобнее, опирается локтями о стол и кладет на сомкнутой ладони подбородок. «Ну, господин лейтенант, слушаю вас. Вас по имени-отчеству как звать-величать?» «Василий Тимофеевич». «А что?» «Так вот, любезный мой Василий Тимофеевич, у вас есть только два варианта развития событий». «У вас», — поправляет пристав, ничуть, кстати, не удивившись моему произношению. «Нет, в данном случае именно у вас. Вариант первый. Я требую вызвать консула Соединенных Штатов, и вы будете обязаны это сделать. Я прав?» «Ну, да. Сразу же после этого меня от вас заберут. Будет ли это кто-то из ведомства генерал-квартирмейстера или непосредственно из дома с аркой, я не знаю». Ведомство генерал-квартирмейстера, военная контрразведка подчинялась этому ведомству. Дом с аркой — здание Генерального штаба Российской империи. «Но поверьте, вам это будет все равно. Так или иначе, а после этого мне вы уже ничего сделать не сможете. Более того, никогда даже меня не увидите. Я уж молчу о том, что никаких показаний по интересующему вас делу никто более не даст, и вы останетесь с нераскрытыми нападениями на руках. Не думаю, что это вызовет удовольствие полицмейстера». «Есть и второй?» «Да. Вы не задаете мне вопросов о том, как и каким образом я получил интересующие вас сведения. А я даю вам того, кто заказал нападение на обоз Добрынина. Как вы все это подадите, не мое дело». «И что же вы можете мне сообщить?» — интересуется собеседник. «Я назову вам имя и отчество того, кто говорил с атаманом разбойников. Кстати, а вы-то этого атамана знаете?» «Нет», — качает головой пристав. «Кондрат». «Так-так-так. Ростом высок, телом грузен. Борода есть?» «Рыжая. Орудовал со своей шайкой неподалеку от деревни Зайцево. Там еще и постоялый двор имеется». «Сколько ему лет?» «Вот уж не ведаю. Больше 30, это точно». «Кондрат малой. Некому более. Известный тать», — удовлетворенно кивает полицейский. «Итак, какой вариант вас устроит более?» «Чего уж тут рассуждать. Второй?» «Записывайте. Сами. Не надобно сюда вашего писаря звать». И подробно передаю ему содержимое разговора атамана с заказчиком. «Трактир Черепанова на Мойке?» «Знаю такой», — записывает пристав. «Все?» «Да». «Тогда, господин лейтенант, и у меня к вам просьба будет. Не поймите меня превратно». «Слушаю. Нижайше вас прошу пока побыть дома. И никуда от тель не выходить. Еду вам будут мои служилые доставлять. Что пожелаете? Договорились?» «Как долго?» Нагайцев только руками развел. «Честно, не ведаю. Но не сверх потребного времени, дабы все я проверить мог». «Резонно». «Согласен». Киваю ему в ответ.